Глава 21. Игнат. Здесь рядом есть вполне приличный ресторан болгарской кухни. Возможно, не самый помпезный, но очень атмосферный. И кормят там отлично, предложил Арине. Не надо помпезное заведение, живо согласилась она. Веди меня скорее, у меня от голода желудок к спине прилипает. Неожиданно я рассмеялся. Что? Ничего. «Ты мне нравишься очень. Пошли!» — подтолкнул Арину в сторону машины. «Может, ты мне все-таки расскажешь, что у тебя за проблемы, от которых ты бежишь?» Арина замялась. Я понял, что она не хотела быть со мной откровенной, и немного обиделся. «Нет, милая, так не пойдет, слышишь? Ты хочешь узнать мою историю и отказываешься рассказывать свою. Приличные люди так не поступают». «А я неприличная». «Я воровка и мошенница, так? Ты и сам сказал». «Возможно, я погорячился. Немного». «Но ты же хотел все разузнать», — напомнила Арина. Я завел автомобиль, помолчал, немного думая, говорить или нет. На показ я якобы отказался узнавать все о ней. На самом же деле ничего подобного. Тогда я просто телефон к уху поднес, как пацан, изобразив телефонный разговор». По сути, подчиненный уже начал скидывать мне кое-какие файлы. Предварительные данные, общие сведения. Так было отмечено письмо. Я еще не смотрел, что там было. «Ты обо мне тоже можешь все разузнать от Виктории или Бориса. Но хочешь услышать мою версию, так?» Она кивнула. «Хорошо, я не против. Но почему тогда ты отказываешь мне в таком же?» «Ты мне не поверишь», заявила Арина и погрустнела. «Мне никто не поверит». «А ты рискни». «Снова довериться? Нет. Однажды я доверилась близкому человеку, и это обернулось катастрофой. Больше не рискну. Пожалуйста, не дави на меня», взмолилась. «Я решаю проблемы». «Игнат, ты даже свои проблемы решить не в силах». «Это личное. На личном всегда неразбериха. Так уж заведено кем-то свыше». Но в чужих проблемах я способен разобраться. Поверь. Я подумаю. Вздохнула, бросив на меня осторожный взгляд. Хорошо? Мне мало одного обещания. Игнат, я слишком долго живу так, сама по себе. И привыкла. Понимаешь? А я думаю, ты устала жить так. Сказал я, опустив правую ладонь на сомкнутые руки Арины. Ты хочешь, чтобы тебя вытащили из этого болота? Вопреки всему. В одном ты прав. Болото. Закрыла глаза. И я уже на дне. Ушла под трясину. Чем дольше скрываешься, тем больше привыкаешь не быть настоящей. Да ну брось. Мой друг сказал, что у тебя солнечная, теплая аура. Друг, который на мои сиськи пялился? Поверь, на твои сиськи мужчинам сложно не пялиться. Но я тебе о другом. Поверь, как бы я ни ржал над увлечениями своего разбитного приятеля, который меняет хобби со скоростью света. В этой фигне он разбирается, как никто другой. Видит людей. «Да неужели?» – протянула Арина. «Как интересно». «Но-но, ты сильно им не интересуйся», – мгновенно осерчал. «Ты мной интересоваться должна». «Ревнуешь, что ли?» «А если и так?» Дыхнул горячим паром через ноздри, как взбешенный бык. «Ревную. Ты девушка весьма аппетитная, и на тебя все только так и пялятся. Убивать охота». «А, в роль вошел. Похвально». «При чем здесь роль? Разве рядом с нами кто-то был? Нет, я искренне ревную. Слишком ты заметная». «Именно поэтому я и скрывалась под накладным животом и неприметной одеждой. Многие запомнят яркую блондинку, а на серую мышь, толстую или беременную, даже никто смотреть не станет». «В точку. Так и есть. Не глупая она. Отнюдь». «Приехали», — тормознул внедорожник. Арина собралась вылезти. «Сиди», — бросил ей. Торопливо обогнул внедорожник, открыл дверь и подал руку девушке. Арина замерла и удивленно захлопала ресницами, замерев без движения. «Что это с тобой? Ты заболел?» «Ты идешь?» Арина оперлась о протянутую ладонь и позволила помочь выбраться из высокого внедорожника. «Иду». На миг я прижал ее к своему телу, задержав в объятиях. Ладони так и хотели сползти на пышную попку, но я задержал их усилием воли на тонкой талии. «Я не шутил», — посмотрел в глаза. «Ревную без всяких постановок. Поняла?» Арина задрожала и отвела взгляд, показавшись напуганной. «Что такое, дерзкая моя? Ответь мне что-нибудь!» «Ты меня пугаешь. Слишком резкие перемены. Верни хама», — попросила, осторожно обняв в ответ. Ему я могла противостоять из чувства упрямства. «А обворожительному мне, значит, отказать не получится», — хмыкнул, довольный от мысли, что впереди у нас целая ночь и куча вариантов, как ее провести. «Болгарская кухня, говоришь?» «Да». «Надо запомнить это место. Кормят просто отпад». Арина блаженно прикрыла глаза. «Еще бы туфли снять». «Снимай, и ножку можешь мне на колено вытянуть». «Перестань, мы в ресторане». «Здесь нас никто не увидит, а твои ножки будут в надежных руках». «Прекрати, Игнат». «Что?» «Ты флиртуешь. На тебя это совсем не похоже». «Не нравится?» «Нравится, но вдруг это игра?» «Ты просто заигралась, девочка моя!» Вспыхнула. «Ничего подобного. Я не твоя девочка!» Послышался едва заметный стук. Арина скинула туфли на высоченном каблуке и вытянула ножки вперед. Я на ощупь коснулся ступни и поставил ее себе на бедро. «Игнат, это совсем не колено!» Я начал перебирать пальчики, поглаживая ступню. Наблюдал за лицом Арины, как по нему проносились самые разные эмоции. От облегчения до удовольствия, от смущения до затаённого страха. Кто же её так запугал? «На чём мы остановились? Кажется, сказала, что ты не моя девочка». Придвинулся ближе, балансировал на самом краю диванчика. Но при этом ступня Арины уперлась аккурат в ширинку, под которой дымился вздыбленный агрегат. «Забудь, моя девочка. Я так хочу». «Игнат». «Молчи, кому сказал?» Провел ступнёй вверх и вниз. В расширенных зрачках Арины отразилось возбуждение. «Тебе тоже это нравится. Между нами коротит. Такое бывает нечасто». «Химия. Думаешь, этого достаточно?» «Сейчас достаточно. А если ты меня впустишь в себя?» Понизил голос. «Поймешь, что зря держалась столько времени. Впустишь?» Арина поерзала. «Игнат, верни мою ногу. Сидеть неудобно». «Впустишь?» Повторил я, вжимаясь окаменевшим пахом в мягкую ступню. «Расскажи о своем браке», — попросила она. «И верни ногу». «Хорошо». Откинулся и отпустил ступню Арины. Она села довольно скромно и начала пить свой мартини, но потом внезапно наклонилась и шепнула. «У меня после твоего стриптиза трусики влажные. Ты расскажешь мне о своем неудачном браке, чтобы потом пойти и провести эту ночь вдвоем? Или будешь держаться за несекретный секрет и позволишь мне перегореть?» «Трусики у нее влажные». Я просто представил эти роскошные бедра, между которым спрятался небольшой треугольник ткани, мокрый насквозь от ее соков. И едва не задохнулся. В глазах потемнело. Внутри все заполыхало. «Отставить перегореть! Брак у меня неудачный. Ты все верно сказала». Кроме этих слов, можно было сказать много чего еще. Но я сосредоточился на том, о чем спросила Арина. Она спросила о браке. Я решила рассказать ей лишь о браке, не затрагивая тему своей семьи, тоже довольно болезненную. Семья – это то, что всегда под кожей. Как ни наращивай броню, каким бы панцирем ни обзавелся, семья всегда глубже. «Когда я встретил Вику, то посчитал, что мне улыбнулась большая удача. Она из очень хорошей семьи, с образованием, манерами, из высшего света, в общем. Мы пересеклись на благотворительном вечере. Она блистала. Я поплыл». «На благотворительном вечере?» — уточнила Арина. «Да, у меня видные родители. К коротко ответил. «Вращаются в высоких кругах. Когда я приглашал Вику потанцевать, не верил, что Виктория согласится. Но она согласилась». На миг я снова перенесся в прошлое, только уже без того счастливого ёканья под сердцем. Просто констатировал факты. А факты были таковы. Я повелся на картинку, как последний долбоеб. Сейчас уже сухо, по факту смотрел, без прежней пелены перед глазами. Роман завязался бурный. Все развивалось стремительно. Насколько стремительно? Уточнила деловитым тоном Арина. Через 2 недели я уже сделал Викторию своей женой, произнес сконфуженно. Думал, что это мое счастье. Якуб был настроен пессимистично. Что-то мне про ауру болтал. Говорил, пробей эту фифу по своим каналам. Я отказался. Любовь глаза застила. И? Оказалось, что ее семья полные банкроты. В этом Виктория призналась мне после свадьбы. У ее семьи было громкое имя и огромные долги. Мои еще были не в курсе, что семья Вики по уши погрязла в долгах. Она просила помочь. Я по уши втюрился и не пожалел своих денег. К тому времени я уже хорошо поднялся и прилично зарабатывал. Расплатился по всем долгам семьи Вики. Честно, родители до сих пор не в курсе, как все было на самом деле. Родители считали, что мне, кретину, повезло найти хорошую партию. Я хорошо вложился не только в оплату долгов, но оплатил ей увлечение. Блог? Ага. Там на раскрутку до хрена денег ушло. Реклама, разработка имидж-контента, еще хрень какая-то. В общем, вложился и в семью Вики, и в нее саму. Она расцвела еще сильнее. Все шло прекрасно. Должно быть, есть какое-то но. Да, есть. У меня начались проблемы по работе. На охране одного из объектов случилось непредвиденное. Клиент погиб. Такое бывает очень редко. «Очень», – подчеркнул я. В тот раз клиент попался очень сложный. Мажорик, сын золотых родителей. Накосячил по-крупному, перешел дорогу нехорошим людям. Вел себя вызывающе. Его заказали. Родители заплатили за его охрану. Мы транспортировали парня под вымышленным именем и рассказали, что к чему. Объяснили степень угрозы. Рассказали, как вести себя. Он согласился. Но потом растрезвонил кому-то из приятелей о своем местонахождении. Пока мы спешно краили план, он наширялся в туалете и сдох от передоза. Родителям представили полный отчет с поминутной съемкой. Но они все равно решили, что в случившемся нет вины их сына. Подняли все свои связи. Мой бизнес начали теснить отовсюду. Заморозили счета, заблокировали деньги. Мне грозил срок и полная конфискация имущества. «Дай угадаю. Вика оказалась не в восторге». «Все так. Не в восторге». Сомкнув губы плотно, я опустил кое-какие детали. Тогда у меня начались крупные проблемы с семьей и со здоровьем тоже. Родители всегда были не в восторге от моего рода занятий. Они хотели, чтобы я тоже управлял финансами, разводил микрокредитные организации, как грибы после дождя. Но я пошел в силовые структуры и остался в сфере после окончания срока службы. Когда мой бизнес начали гнобить, родители первые начали требовать, чтобы я отказался от всего и не наживал себе проблем еще больше. Ситуация была полный швах. Проблемы на работе, проблемы с любимой. Ко всему прочему добавились проблемы со здоровьем. У меня начали отниматься ноги. Просто немели и не слушались на несколько секунд. Потом проходило. Но могло накатить внезапно и в самый неподходящий момент. То было нервное и последствия военных действий. В то время я выглядел не самым выгодным мужем. Временно ограничен в передвижении, с кучей проблем и замороженными счетами. Жена отгородилась, даже съехала поспешно. Часть про проблемы с пониманием семьи и про сложности со здоровьем я опустил. Не хотел, чтобы Арина видела во мне рухлядь. Коротко я сообщил следующее. Пока я разгребал проблемы, Виктория нашла утешение в объятиях моего младшего брата и оказалась от него беременной. Вот и весь рассказ. «Весь?» – спросила Арина. Не поверила, что я был откровенен. Прозорливая какая, отнюдь не дура. Ты не захочешь слушать, как я был зол и отказывался давать развод. Поверь, оставь мне немного достоинства. Постарался обратить все в шутку. Ты сказал, у тебя видные родители. Как они отнеслись к тому, что жена старшего брата перекочевала к младшему? Положительно. То есть, как это положительно? Борис, их гордость. Юный гений, вундеркинд. Он занимался разработкой программ и приложений. Одно из них взлетело. Когда я был в жопе, он находился в топе. Взлетел резко. За полгода озолотился. Бабки начал грести не то что лопатой, но ковшом экскаватора. Виктория ушла к нему. Родители были горды достижениями Бориса. Он говорил, что Виктория ему всегда нравилась, что она источник его вдохновения. Если бы я был немного дружелюбнее с семьей, возможно, реакция была другой. Но я... В общем, я был погружен в решение проблем и не считал нужным много болтать, препарировать чувства и извиняться за резкие слова. «Да, с общением у тебя есть свои сложности», — согласилась Арина. «Но я тебя не виню». С проблемами я раскидался. Нужно было лишь немного времени подключить нужные связи, переговорить с людьми, найти компромисс. Это не пятиминутное дело. Не зря говорят, ломать не строить. Восстанавливать еще сложнее, чем строить. Пока разбираешь руины, оказывается, что упустил многое. С ногами тоже проблема оказалась легко решаемой. Всего лишь две операции перенести и сделать больничную карточку на несколько страниц толще. «Поэтому тебе нужна фиктивная жена, чтобы не выглядеть...» Замялась, подбирая слова. «Неудачником, так и скажи», — усмехнулся. «Я не общался с братом много лет. С родителями из-за этого тоже стали натянутые отношения. Избегал общения с семьей, прикрывался работой. Но года идут, вечно бегать не получится». Я хотел показать, что у меня все окей. «Потому что...» — подсказала Арина. «Окей, ты меня дожала», — поднял руки. «Родители начали намекать, что хотят меня кое с кем познакомить. Зная их круг общения, я там со скуки сдохну. Не хочу с их подачек что-то решать. Единственный выход — показать им, что я уже женат и счастлив. На этом все». «Родители еще не приехали, зато Виктория с Борисом нарисовались. Не сотрешь», — улыбнулась Арина. Внезапно она снова наклонилась вперед и накрыла мои руки своими ладонями. Маленькими, узкими, но невероятно горячими. Арина ничего не сказала, просто обняла мои ладони своими и посмотрела в глаза. Всего лишь контакт наших рук, но на душе вдруг стало легко и ясно. По телу заскользил приятный, согревающий жар глубоко под кожей, пробравшись до самого сердца. Пожалуй, Якуб был прав. Арина какая-то солнечная, невероятно светлая. «Знаешь, твоя выдуманная фамилия подходит тебе куда больше настоящей», признался я. «Поехали к тебе. Думаю, хватит на сегодня разговоров о прошлом». «Разговаривать не хочешь больше?» «Есть разговор поинтереснее. Ты обещал показать мне, насколько хорош в постели». «А ты в этом сомневаешься?» «Хочу доказательств, бурных и правдоподобных». «Ох, блядь, чуть трусы не заляпал. Будет тебе бурно, обещаю». «Нет, не обещаю. Гарантирую».